Глава 9. Вот если я к чему и привык за последнее время, то это к странным снам. Именно они привели к тому, что я безвозвратно соединил свою судьбу с жизнью ловчего Косты, и мы стали с ним единым целым. Но после того, как это произошло, и я оказался заперт в Лавернее до тех пор, пока не найду таинственный ключ и не разберусь с тем, как закрыть щель между мирами, сны мне не снились. Во всяком случае, такие яркие, как этот. К тому же сейчас я прекрасно понимал, что сплю. И только это удерживало меня от того, чтобы плюнуть на все и любым способом вернуться в Лавернею. Передо мной был до боли знакомый кабинет директора школы ловчих, Говарда. Наверняка у него был и титул, и фамилия, но мы их не знали. Для всех учеников школы он был просто Говардом, старшим наставником, учителем, другом, отцом. Он сам колесил по городкам Лавернеи, где еще остались люди, и собирал мальчишек, в которых чувствовал дар. Точнее, даже не дар, а способность стать ловчим. Я не знаю, какими конкретно качествами должен был обладать кандидат, но Говард никогда не ошибался. Почему-то в школе обучались исключительно мальчики, хотя, возможно, Говард считал, что война — это дело чисто мужское, и в этом я был с ним полностью согласен. В кабинете, который я видел так четко, словно находился там на самом деле, было достаточно многолюдно. Помимо директора я увидел еще двух наставников, нескольких братьев ловчих и пару совершенно незнакомых мне людей. На всех лицах было схожее выражение сосредоточенности и усталости. Прошло уже достаточно много времени. Явно продолжая разговор, вздохнул один из незнакомцев. Но у нас нет никаких данных о том, как проходит миссия, от которой зависит многое. «Давайте будем честными», — невесело улыбнулся Говард, — «от которой зависит все». «Можно и так сказать», — не стал спорить немолодой мужчина с иссеченным шрамами лицом. «И эта неизвестность с каждым днем беспокоит все сильнее». «Не думаю, что у него есть возможность хоть как-то связаться с нами», — вступился за того, о ком говорили присутствующие, Жерар, один из моих хороших приятелей. Я невольно вздохнул, увидев, что на лице брата ловчего появилась пара новых шрамов, судя по их виду, совсем свежих. «Оттуда не докричишься!» «Я уверен в нашем брате», — поддержал его Димитр, светловолосый мастер ловчий, с которым я почти не пересекался, так как его территория охоты находилась на юге. Я же большей частью уничтожал тварей на севере, в той же стылой топе. «Мы все в нем уверены», — успокаивающе поднял руку Говард. «Иначе мы никогда не доверили бы ему такую миссию, даже если он и не подозревал о ее истинном назначении». «Может быть, стоило рассказать ему?» Второй незнакомец нервно постучал тонкими сильными пальцами по столу, возле которого сидел. «Человек порой действует лучше, если знает, что его ждет». «Не в этом случае», — возразил Говард, и мне стало понятно, что спор возникает не в первый раз. «Иногда понимание опасности, и, будем откровенными, почти безнадежности поручения, ослабляет сердце. И такое может случиться даже с лучшими из лучших». «У него есть страховка», — раздался из угла, где, как оказалось, кто-то сидел в полумраке, негромкий голос, и я вздрогнул, потому что сразу его узнал. Карло Стальта, глава гильдии наемных убийц Лавернеи. «Есть», — кивнул ему Говард, — «и мы благодарны тебе, Карло, что ты рискнул собственной дочерью ради общего дела». «Чего? Дочерью? У Карла есть дочь? Но что же это тогда получается? Тот самый некто, о ком сейчас говорят, это я? И это у меня? Миссия, на успех которой все надеются, но особо не рассчитывают. То есть заказ, который я взял у Говарда, и о котором ничего не помню, это некое дело, в успехе которого сомневаются абсолютно все? Веселенький расклад получается. Даже не знаю, гордиться ли». «Лавернею надо спасти», — по-прежнему тихо проговорил Карло. «И пришло время, когда уже не столь важно, кто ты — наемник или ловчий, купец или крестьянин, человек или кто-то еще. Я уверен в Линетте. Она действительно лучшая моя ученица». «Раз ты так говоришь, Карло, значит, так и есть. Коста тоже лучший из моих учеников», — согласился Говард, а братья ловчие согласно кивнули. «И не исключено, что ситуация беспокоит не только нас. И им по пути встретится кто-то, кого тоже отправляли со схожей задачей. Если они смогут узнать и понять друг друга, наши шансы на успех увеличиваются». «Наставник!» — в кабинет ворвался светловолосый мальчишка лет 13. «Наставник, там...» Он махнул рукой куда-то назад. «Там...» «Не суетись», — остановил его Говард. «Объясни спокойно, Марк, что и где случилось?» «В часовне». Парнишка с трудом перевел дыхание, но честно постарался успокоиться. «И что там произошло?» «Дары, которые лежали на алтаре первого ловчего, они исчезли. Только что были, и вдруг раз, и нету». Присутствующие переглянулись, и в кабинете повисло тяжелое молчание. Затем Говард негромко уточнил. «Ты сам это видел, Марк?» «Да, наставник». Мальчишка так активно закивал головой, что светлые волосы выбились из низкого хвоста. «Я как раз протирал пыль, и тут они как туманом покрылись, а потом раз — и пропали. Даже следочка не осталось». Надо сказать, что ловчие не поклонялись никаким богам, так как в Лавернее с верой вообще было сложно. Трудно верить в богов, которые отвернулись от своей паствы, бросив ее на растерзание тварям изнанки. Зато все воспитанники школы, да и взрослые ловчие, в том числе и мастера, верили в первого ловчего, который когда-то давно основал наш клан. «Думаю, это добрый знак», — решился нарушить затянувшееся молчание Димитр, внимательно посмотрев на остальных. «Первый ловчий на нашей стороне, и он поможет в самом крайнем случае». «Что же, будем в это верить», — кивнул Говард, но я не услышал в его голосе уверенности. Тут он повернулся к мальчишке и тепло ему улыбнулся. Я очень хорошо помнил эту улыбку, ради которой мы, особенно в детстве, готовы были свернуть горы. «У тебя все, Марк?» — директор посмотрел на мальчишку. «Нет, наставник». Пацан вытащил из кармана сложенный и запечатанный магией лист бумаги и протянул Говарду. «Это нашли на крыльце, но никто не смог открыть». «Спасибо, Марк», — беря в руки странное послание, ответил наставник, и мальчишка убежал, быстро поклонившись всем остальным. Говард повертел в руках послание, затем приложил руку к серой печати, которая растаяла, превратившись в дым. Развернув лист, он в полной тишине погрузился в чтение. И с каждой секундой с его лица уходили краски. Остальные, включая меня, молча ждали. «На нас движется армия тварей изнанки», — слишком спокойным голосом сообщил Говард. «Они прорвались в районе стылой топи. Думаю, они рассчитывали застать там Косту и остановить его, но опоздали. И теперь надеются успеть захватить как можно больше территорий, пока не найден ключ и не закрыт путь наизнанку». «А нас так немного», — покачал головой Жерар. «Придется использовать все резервы». «Я дам бойцов», — решительно поднялся со своего кресла Карло. «Мои парни, конечно, не ловчие, но тоже кое-что умеют. Да и сам я пока не на пенсии, так что разомнусь». «Собрать всех мастеров», — подумав, распорядился Говард. «Тех, кто на охоте, срочно отозвать. Обычных ловчих перевести на режим усиленных тренировок. Тех, кого пришлет наш друг Карло, проэкзаменовать и распределить по отрядам. И последнее. Никто. Вы слышите? Никто не должен узнать о Косте или Нетте. Наша задача — продержаться до того момента, когда наш брат выполнит свою работу». Участники встречи начали расходиться, переговариваясь, а для меня картинка стала медленно тускнеть, исчезая. А затем меня словно вышвырнуло из сна. И я с недоумением увидел перед собой встревоженное лицо Григора. «Ты в порядке?» Настороженно вглядываясь в меня, спросил Штриха, и было видно, что он действительно совершенно искренне беспокоится обо мне. Но я не мог думать ни о чем, кроме того, что увидел в своем сне. Неужели в Лавернею хлынули твари изнанки? И те, кого туда, как выяснилось, ссылали за преступление, и те, которые взялись откуда-то еще. И все это ради того, чтобы остановить меня? Не дать мне найти ключ и закрыть доступ к огромным пространствам Лавернеи? А ведь из нее можно попасть в другие миры. Значит, я таки не мог избежать участи крепкого орешка и буду спасать мир. Точнее, миры. Так что я, пожалуй, даже покруче Брюса Уиллиса буду. Только этот факт почему-то совершенно не радует. Больше всего мне сейчас хотелось бы оказаться в Лавернее и встать рядом, плечом к плечу с братьями. Но у меня другая задача. Ключ. Знать бы еще, как он выглядит, и где хотя бы приблизительно его искать. Так ведь можно по уровням бродить до старости и при этом ничего не найти. А вдруг я уже прошел мимо? От этой мысли меня прошиб холодный пот. Но я вовремя вспомнил, что ключ должен сам меня позвать, а я пока ничего даже относительно похожего не ощущал. Я видел сон. Смысла скрывать от Григора правду я не видел. И в нем на Лавернею напали полчища тварей изнанки. И противостоять им могут только ловчие, среди которых мастеров осталось всего 10, потому что я здесь. И скажи, Григор, ты действительно хочешь только найти возможность открыть дверь в новый мир? Или у тебя есть и параллельное задание, связанное со мной? Если я говорю бред, ты не обижайся, ладно? Просто я узнал, что Лина, оказывается, должна сопровождать меня для того, чтобы помогать, а я ведь был уверен, что она планирует меня убить, как только я найду ключ. Штриха молчал, явно что-то обдумывая. Затем пересел поближе и заговорил. Рано или поздно ты все равно узнал бы. Да и сам я уже несколько раз хотел тебе рассказать. Ну, а теперь промолчать значило бы предать нашу дружбу. Я действительно считаю тебя своим другом, Коста, и я счастлив, что именно мне выпало сопровождать тебя в этой экспедиции. Моя основная задача — открыть дверь в мир для моего народа, чтобы дать ему возможность счастливо жить там, где никто не будет смотреть косо и стараться убить при первой возможности. Твои слова подразумевают «но». Я открою им дверь в тот мир, о котором рассказывал тебе, — продолжил Григор, и в его голосе мелькнула грусть. Но я туда не пойду. «А куда ты денешься?» — изумился я и вдруг понял. «Ты ведь сам уже понял». Как-то не слишком весело улыбнулся Штриха. «То есть ты хочешь сказать, что останешься со мной?» «Я не спрашивал. Мне просто нужно было, чтобы Григор подтвердил мои догадки. Осталось понять, в качестве кого?» «Больше всего меня устроило бы, если бы ты по-прежнему воспринимал меня как друга», — очень серьезно сказал Григор. «Я, во всяком случае, отношусь к тебе именно так. Поэтому то, что моя вторая задача, о которой я тебе не сказал, заключается в том, чтобы прикрыть тебе спину в нужный момент, для меня в радость». «А почему сначала промолчал?» «Не то чтобы я сердился, просто все эти тайны начинали слегка раздражать. Неужели я выгляжу настолько неадекватным, что моей реакции на заботу стоит опасаться? Наоборот, как любой нормальный человек, я благодарен за нее». «Мне нужно было присмотреться к тебе». Не стал скрывать Штриха. «Если бы ты оказался не таким, я просто прошел с тобой до нужного момента, а потом сделал бы все, чтобы ключ не попал не в те руки. Даже если бы для этого пришлось тебя убить». «Даже так?» Я слегка растерялся от неожиданной откровенности Григора. «Не сомневайся», — ухмыльнулся он, продемонстрировав клыки. «Вопрос слишком важен для всех миров. Но, к счастью, ты оказался именно таким, каким должен был быть, и мне не придется прибегать к крайним мерам». «Не многовато для меня двух охранников?» «Мы ведь не знаем, как повернется ситуация». Не принял моего шутливого тона Григор. «Может оказаться и так, что нам понадобятся все силы. Тем более, что уровни ты все равно должен проходить сам, как и мы. Слишком разное у нас прошлое». Я подумал, потом протянул Григору руку, и тот с удовольствием ее пожал. «Нужно найти Лину», — поборов некоторую неизбежную неловкость, проговорил я. «И что-то мне подсказывает, что как только мы это сделаем, тут же отыщется вход на 4-й уровень, вроде как последний, если у меня достоверная информация». «Я слышал про 5-й уровень», — подумав, сказал Штриха. «Только про него никто ничего толком не знает». «Угу», — мрачно возразил я. Можно подумать, про эти было хоть что-то известно. Для меня, например, что не уровень, то сюрприз на сюрпризе. Я даже предполагать не возьмусь, что может ждать каждого из нас за очередной дверью. А ведь я наивно предполагал, что нужно просто пройти какое-то расстояние под землей, найти спрятанный ключ и выйти через привычный лаз. А если бы тебе рассказали, как оно будет, ты бы поверил? Никогда, согласился я. Потому что получается, что подземелье желаний — это просто вход в лабиринт со множеством выходов в иные реальности. Теперь ты понимаешь, почему нельзя допустить, чтобы ключ попал не к тому, кому нужно. Григор поднялся на ноги и протянул мне руку, за которую я с благодарностью ухватился. «Хватит рассиживаться. А то, пока мы тут с тобой разговоры разговариваем, Лина может влезть в какие-нибудь неприятности». Вздохнул я, загоняя поглубже и усталость, и тревогу, которая не отпускала меня с того момента, как я вынырнул из сна. «Твоя правда?» Григор взглянул на рюкзак, перевел взгляд на меня, затем на расстилающееся впереди болото. «Давай-ка мне часть груза. Тебе надо оклематься для начала». «Все понимаю, Коста, но хорошо бы до сумерек выбраться из болота». Я охнул и посмотрел на затянутое облаками небо. Действительно, пока я валялся в своем полусне-полуобмороке, прошло немало времени. А ходить по местным, да и по любым другим болотам в темноте дураков нет. Хотя, полагаю, с этим утверждением можно было бы и поспорить. Тем временем поверхность болота стала темнее, видимо, из-за того, что начало заметно ощущаться приближение вечера. Тропа, оставленная отрядом алимерунцев, была уже еле видна, поэтому мы с Григором быстро подхватили рюкзак и сумку с остатками провизии и поспешили покинуть эти достаточно негостеприимные места. Несколько раз по сторонам что-то утробно рычало, кто-то призывно стонал, судя по всему, рассчитывая на то, что мы кинемся его спасать. Но мы на эти дела не купились, хотя Штриха пару раз застывал на месте, но тут же я был наготове и не давал ему поддаться. Когда зыбкая почва под ногами наконец-то сменилась твердой землей, мы оба выдохнули с невероятным облегчением. Мне до последнего казалось, что болото нас просто так не отпустит, а обязательно придумает напоследок какую-нибудь изощренную гадость. Но обошлось. «Неужели выбрались?» озвучил и мои мысли Штриха. «Слава всем богам, существующим во всех мирах!» Я был с ним абсолютно согласен. Последние метры дались мне как-то особенно тяжко, причем не физически, а на уровне ощущений. Давящая тоска сжимала сердце ледяными пальцами, в голову лезли мысли о бессмысленности всего происходящего. Желание отойти от болота подальше было общим, и мы с Григором потратили еще полчаса на то, чтобы забраться поглубже, в неизбежный лес. Он, правда, был гораздо менее густым, чем тот, что остался с той стороны болота. В нем преобладали невысокие кустарники, хотя встречались и мощные хвойные великаны. На одно из таких деревьев мы и забрались, чтобы перекурить, определиться с дальнейшими планами и при этом не попасть в качестве главного блюда на ужин к местным дикарям или хищникам. «Предлагаю переночевать», — глядя на показавшееся очень близким облачное небо, предложил Штриха. «А на рассвете я метнусь на разведку. Меня и заметить будет сложнее, да и в крайнем случае всегда могу прикинуться своим. Не в смысле альмерунцем, а порождением изнанки». «Знаешь, даже спорить не буду», — кивнул я. «Ты двигаешься очень быстро, но не увлекайся. Твоя главная задача — понять, здесь ли Лина. Если да, то угрожает ли ей что-нибудь, а там уже будем соображать». «Договорились», — Григор шутливо козырнул и сказал. «Поднимусь-ка я повыше, может, что успею рассмотреть, чтобы хоть понимать, куда завтра двигаться». Не дожидаясь моего ответа, да он ему и не требовался, Штриха легко и стремительно, словно белка, скользнул вверх по стволу, моментально растворившись в колючих ветках. Вернулся он минут через 15, также бесшумно и аккуратно. Усевшись на толстой ветке, Григор начал рассказывать. «Горы совсем недалеко. Если идти в быстром темпе, то часа за 3 можно добраться. Отсюда не очень хорошо видно, но я рассмотрел входы в несколько пещер. Видимо, там и обитают дикари. Возле входов дежурит всего по одному воину, да и кого им тут опасаться?» Судя по тому, что никакой суеты там не наблюдается, Лина либо им не попалась, либо они еще не решили, что с ней делать. Первый вариант, естественно, предпочтительнее. «Не стану спорить», — Григор зевнул, показав клыки. Но это зрелище меня уже совершенно не взволновало. Наверное, я начал ему по-настоящему доверять. «Ты как хочешь, Коста, а я спать. Почему-то мне кажется, что завтрашний день будет ничуть не проще предыдущих». Ночь, как ни странно, прошла достаточно спокойно, и мы даже умудрились выспаться, так что солнышко, высунувшееся откуда-то из-за вершин, застало нас уже бодрыми и готовыми к дальнейшим подвигам. Григор снова забрался наверх, убедился, что все спокойно, и только после этого мы тронулись в путь. Идти по этому лесу было не в пример легче. Не было ни подлеска, ни стремящихся оплести ноги лиан, ни духоты. Наоборот, свежий прохладный ветер свободно пролетал между деревьями и не давал сгуститься влажности. Штриха верно определил расстояние, и через пару часов лес стал заметно редеть, чтобы вскоре превратиться в широкий луг. За достаточно большим пространством, заросшим высокими травами, высились горы. «Наверняка выход на следующий уровень где-то в пещерах», — поделился я со Штрихой своими соображениями. «Потому что перебраться на ту сторону гор мы точно не сможем, да и никто не сможет. Это я тебе с полной уверенностью говорю, как человек, несколько лет успешно изображавший из себя покорителя горных вершин». «Будем надеяться, что какие-нибудь высшие силы подскажут нам, в какой именно пещере», — ехидно отозвался Григор. «А то пока мы все проверим, нас либо употребят дикари, либо мы помрем с голоду. Представляешь, сколько их тут?» «Дикарей?» «Пещер!» Я хотел было сказать, что с высшими силами надо как-то поаккуратнее, так как в последнее время я не всегда в состоянии оценить их чувство юмора. Но тут одновременно произошло несколько событий. Из пещеры, которая была к нам ближе всего, вышел альмирунец и, встав на колени лицом в сторону восходящего солнца, затянул какую-то заунывную песню. Постепенно к нему добавилось еще десятка три дикарей, которые молча кланялись солнцу, стоя на коленях. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что мы видим утреннюю молитву. Затем из второй пещеры, которая была несколько в отдалении и была нам видна немного хуже, вышла Лина. Живая, здоровая и даже, как мне показалось, вполне довольная жизнью. «О как!» — слегка растерянно шепнул мне Григор. «С другой стороны, не придется ее освобождать. Интересно, почему она так свободно ходит здесь?» Ответ на его вопрос мы получили достаточно скоро. Когда Лина подошла к столпившимся альмирунцам, они дружно отступили на шаг назад и неожиданно склонили головы. «Странно», — прошептал Григор с изумлением, глядя на то, как шаман, а это, видимо, был именно он, бережно берет Лину под руку и провожает в другую пещеру. «Интересно, что она такого им сказала, что они так к ней стали относиться?» — прошептал я. «Так-то они и впечатления добрых парней не производят. Попробуем подобраться поближе?» «Как ты себе это представляешь?» Штриха оценивающе оглядел поляну, на которой было категорически негде укрыться. Между тем возле пещер началось какое-то активное движение. Дикари, посматривая на солнце, выстраивались в две шеренги, словно образуя своеобразный живой коридор. Начинался он у одной пещеры, куда шаман проводил Лину, и заканчивался возле другой. В нее пока никто не входил. Да и вообще было впечатление, что дикари стараются держаться от нее подальше. Уж не там ли то, что нам нужно? Но почему Лина нас не дождалась? Тут из пещеры появилась наша спутница, и мы на какое-то время замерли. Лина была одета в привычную свою одежду, но ее голову венчал венок, сплетенный из удивительно красивых цветов. Такие же цветы были свиты в гирлянду, накинутую на плечи девушки. Она остановилась в начале живого коридора и бросила быстрый взгляд в сторону леса. На какое-то мгновенье наши глаза невероятным образом встретились, и я увидел на лице Лины выражение невероятного, просто запредельного облегчения. «Жители Альмируна!» — звонко воскликнула Лина, и дикари замерли. «Я пришла к вам, чтобы умилостивить ваших покровителей и добровольно принести себя в жертву, шагнув в черную пропасть». «Что она такое говорит?» — — шепотом воскликнул Григор, вслушиваясь в странную речь Лины. Дикари же встретили ее слова восторженным ревом. Видимо, перспектива задобрить богов их чрезвычайно вдохновляла. «Но я решила сделать для народа Альмируна больше, чем обещала», — продолжала между тем Лина. «Я призвала сюда еще двух существ, готовых шагнуть вместе со мной в звездную пропасть». «Это она про кого?» Насторожился Штриха, но было поздно. Лина показала в нашу сторону. «Надеюсь, она знает, что делает», — сквозь зубы прошипел я, поднимаясь во весь рост на глазах у изумленных дикарей. Повинуясь жесту Лины, которую альмирунцы беспрекословно слушались, ни один из воинов не тронулся с места. Мы преодолели заросшее травой пространство и остановились перед похудевшей, но совершенно не напуганной Линой. «Сейчас мы с вами шагнем в звездную пропасть», — с пафосом объявила девушка. «И милость покровителей вернется к жителям Альмируна». «А в пропасть это обязательно?» — негромко уточнил я. «Обязательно», — даже не улыбнувшись, ответила дочь Карла. «Иначе нам отсюда не выбраться». «Ну да, после прыжка в пропасть нам будет уже без разницы», — философски заметил Григор. «Вы мне верите?» — неожиданно спросила Лина, и мы со Штрихой, не сговариваясь, кивнули. «Тогда просто доверьтесь мне. Выбора нам ты все равно не оставила», — вздохнул Григор. И мы вслед за Линой двинулись ко входу в огромную пещеру. Именно от нее дикари старались держаться подальше. Идти по пещере пришлось недолго, и буквально через 10 минут мы остановились перед каменным обрывом. Я посмотрел вниз и невольно отшатнулся. Там не было ничего, кроме клубящейся фиолетовой мглы, которую иногда прорезывали вспышки. Это действительно напоминало бурлящее звездное небо, но прыгать туда не было ни малейшего желания. Однако перегородившие подход к пропасти дикари явно не намерены были отпускать нас обратно. «Просто верьте мне», — шепнула Лина и протянула нам руки, мне и Григору. Делать было нечего, и мы, взявшись за руки, как дети, дружно прыгнули в фиолетовую пропасть. Мельком я успел заметить сверкнувшие справа слова «четвертый уровень».